Случай в ТЦ. Нет, вы мне скажите, это нормально? Моя знакомая девушка Вероника шла сегодня по ТЦ «Авиапарк». Девушка, между прочим, очень симпатичная, с хорошим образованием МГУ и отличной фигурой, занималась танцами, фехтованием, плаванием. Вдруг ей путь преградил он. Он был высок, атлетически сложен, в расстегнутом кашемировом пальто, а харизма... Харизма просто зашкаливала. «Девушка, вы прекрасны. Можно с вами познакомиться?» Вероника даже глазом не повела, хотя уже все достоинства оценила. «Но остановитесь хоть на мгновение. Меня зовут Кирилл». Вероника шла уверенно вперед, всем своим видом демонстрируя, что с незнакомыми мужчинами не разговаривает. «Пожалуйста, посвятите хоть одну минуту своего времени, и вы никогда об этом не пожалеете!» А Вероника все шла вперед. «Но я же вижу, что вам хочется улыбнуться. Не надо себя сдерживать!» Вероника не выдержала, улыбнулась и сказала. «Ну, хорошо. Меня зовут Вероника. Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «Отличное имя. Оно вам очень идет. Сейчас вечер, и я хотел вам сделать предложение, от которого, я уверен, вы не откажетесь». «И что же это за предложение?» — еще шире улыбнулась Вероника. «Только дайте слово, что вы сразу не будете сердиться и позволите мне договорить». «Хорошо, обещаю». Кирилл встал перед Вероникой, чуть наклонился в ее сторону и, глядя ей в глаза, проникновенно произнес. «Я предлагаю вам оформить кредитную карту банка ВТБ». Вероника говорит, что теперь она долгое время не сможет смотреть на молодых людей. И что он ей такого сделал?